Глава 7. Когда в дверь постучали, Игнат не стал осторожно заглядывать в глазок, держа наготове пистолет. Словом, не пытался изобразить собой Леона-киллера, а попросту ее открыл. «Кто там?» — выглянула из кухни Лена и обрадовалась. «Ой, Людочка пришла! Разувайся, проходи, мы как раз чай собрались пить!» Чаем сие назвать было трудно. Травяной сбор, листики мяты, вишни, смородины, засушенные плоды шиповника, малины и чего-то еще, что Игнату не удалось опознать. Лене он понравился, но он предпочел бы вместо него настоящий, пусть даже дрянного качества, называемого в народе пылью индийских дорог. На рынке не найти и такого, а где искать еще? «Проходи, проходи», — настаивала Лена, увидев, что Людмила продолжает мяться у дверей. «Я печенюшек на меду из овсяной муки испекла. А еще, представляешь, Игнат откуда-то варенье приволок». Таким тоном, как будто принес он не крохотную баночку, а ведро. К тому же, если судить по вкусу, оно на сорбите. «Мне с Игнатом поговорить», — подала, наконец, голос Людмила. «Наедине». «Пошли». Игнат распахнул дверь в одну из комнат, куда сносил мебель. Не в спальню же ее вести. «Присаживайся», — указал он на диван, плюхаясь в кресло напротив. «И прежде всего скажи, откуда ты узнала, где я живу?» Ответь она проследила или Лена сказала, Игнат обязательно бы ей поверил. Возвращаясь, он никогда не петлял по городу, пытаясь замести следы. А Лена, несмотря на свое обещание, могла кому-нибудь проболтаться. Но Людмила, полностью себя выдав, замялась. «Говори, говори. Есть у меня один знакомый. Люда, давай договоримся быть перед друг другом честными, хорошо?» Это был Яков Кротов, дождавшись в ответ кивка. Угадать было несложно, впрочем, как и цену, которую ей пришлось заплатить. Для этого достаточно вспомнить вонючку в его хаммере. А Люда — девушка симпатичная, и за пазухой у нее тесно. «Теперь о деле. Чего ты от меня хотела?» Пусть и здесь сомнений у него не возникло. Слухи об инциденте в отеле «Калифорния» распространились быстро. «Игнат». Людмила явно не знала, с чего начать. «Ты хочешь, чтобы я кого-то убил?» Напрямую спросил он. «Ну а что еще? Перекрутить полочку в ванной? Занять денег до зарплаты, с которой тянет Леван? Последнее вряд ли. Он наверняка и подкидывает от случая к случаю. Видел Игнат взгляд хозяина ресторана, которым он ее проводил, когда Людмила прошла мимо. Так смотрят мужчины, когда решают затащить в темный уголок прямо сейчас или все-таки подождать до вечера». «Да». Людмила посмотрела на него с такой надеждой, что Игнату поневоле пришлось отвести глаза в сторону. «Надеюсь, не Константина?» Это было шуткой, но Люда восприняла ее всерьез. «Нет-нет, это совсем другой человек». Что ничего не меняло. Кем бы его ни считали, он никогда не был киллером и никогда им не станет. Убить легко. И совесть не будет мучить, и во сне никто не заявится, и он ничего не почувствует при взгляде на очередной труп. Впрочем, нет. Эмоции иногда случались. Вздох облегчения или нечто вроде радости. Убили не его, а он. Хотя шансы были равны. «Ты не по адресу, Людмила». «Вы сначала меня выслушайте». Игнат открыто поморщился. «Чего бы ради?» «Ты не по адресу», — поднимаясь на ноги, повторился он. «Тебя проводить или сама доберешься?» «Игнат, умоляю вас, выслушайте!» Голос Людмилы был полон отчаяния. «Нет. Он своего рода специалист по решению некоторых проблем. Да, кое-какие из них сопряжены с человеческими жертвами, но только когда без этого не обойтись». Людмила вскочила тоже, наивно полагая, что так ей будет легче убедить. «Деньги у меня есть и всякие украшения из золота, а еще снайперская винтовка». «Какая винтовка?» — устало спросил он. «Снайпинг — высокое искусство, которое ему недоступно. Его стихия в упор». «Мандлихер. С длинным прицелом, а линзы на нем фиолетовым отдают. Новенькая, в промасленную бумагу завернута, а патронов — большая коробка. На ней «Дикий кот» написано по-английски». «Дорогая вещь. А такими патронами можно торговать поштучно, назначая цену, которая только заблагорассудится. Эпоха тотального дефицита». «Нет». Людмила беспомощно огляделась вокруг, и взгляд ее упал на диван. Игнат предостерегающе поводил указательным пальцем перед ее лицом. «Пошли, провожу. Время позднее. Сама доберусь». Замечательное свойство для женщины, когда она не задает лишних вопросов. Правда, в том случае, если оно досталось той же ценой, что и Лене. Она не могла не видеть, в каком состоянии ушла Людмила, но молчит. «Иначе пришлось бы лгать», — размышлял Игнат, вернувшись на кухню и наливая себе чая. Они давно закончили его пить, разговаривая ни о чем, когда Лена сказала. «Несчастная девушка». «Людмила не одинока. Редко ему в последнее время приходилось встречать счастливых людей, если такие попадались вообще. Парень у нее был. Любила Люда его, как могут любить только женщины». «Это как?» Игнату стоило немалых трудов, чтобы не зевнуть в неподходящий момент. В какой-то мере он был с Леной согласен. Мужчины не умеют любить как женщины, поскольку у них задействованы разные гормоны, что, в общем-то, нисколько не влияет на силу чувств. «Да без памятства, Игнат, да без памятства!» И Коля Люду тоже очень любил, а потом его не стало. Он пожал плечами. «Тоже мне шекспировская трагедия. Мало смертей вокруг. Пора бы уже привыкнуть». «Как же звали того, кто его убил?» Лена наморщила лоб, вспоминая. «Имя такое, как будто бы и наше, но не совсем». «Все, вспомнила, Стефан. Причем убил он Колю ни за что. Под настроение не попал. Вернее, не убил, а ткнул ножом в живот. И Коля только через несколько дней умер. Прямо у Люды на руках. С тех пор у нее пунктик появился, чтобы убили его самого». «Откуда ты все это знаешь?» «Она сюда приходила, когда тебя не было». «Когда именно?» «Вчера мы сидели, болтали с ней. Она все тебя ждала. Сказала по делу. Но тебя все нет и нет, а ей пора было на работу». Теперь Игнату стал понятен визит Людмилы полностью. Но при чем здесь он? Игнат что, выслушав душещипательную историю и проникшись ею, обязан навести справедливость? «Лена, есть у тебя мечта?» Разговор не стоило заканчивать на такой ноте. «Конечно, есть», — с готовностью кивнула девушка. «Только вряд ли она осуществима». «Мечтаешь, чтобы я свозил тебя на Карибы? Тогда точно не получится». «И что я на них не видела?» Лена скорчила гримаску. «Отдых как отдых, и потом мне больше нравилось кататься на горных лыжах». «И какая она в таком случае?» «Ты не удивляйся, хорошо?» А когда он согласно кивнул... «Игнат, сделай мне больно, только по-настоящему». «Чего?» Что ему еще оставалось, кроме того, как тряхнуть головой от неожиданности? «То, что слышал. Ты не подумай, я не какая-нибудь мазохистка, а тут другое. Я тебе уже говорила, что панически боюсь боли. Не саму ее, хотя и это тоже, а то, что мне ее причинят. Даже больше, чем боль. Или, во всяком случае, не меньше. Понимаю, что все запутано, но не знаю, как объяснить лучше». «Ты хочешь с моей помощью избавиться от своего страха? Так сказать, клин вышибают клином? На мой взгляд, сомнительная методика излечения. И потом, зачем мне тебя бить? Ты мне нравишься, мне с тобой хорошо, и меня все устраивает. Если что-то пойдет не так, мы просто расстанемся, вот и все. Но делать тебе больно? Нет, не дождешься». Разговор уходил куда-то в сторону. По замыслу Игната, Лена должна была в свою очередь поинтересоваться, о чем мечтает он. И тогда Игнат бы ответил — найти Киру. Что смягчило бы в ее глазах отказ Людмиле. Лена далеко не дура и отлично все понимает. «Проходи, Игнат, присаживайся». Стекольников гостеприимно обвел рукой кабинет, предлагая выбрать место. «Что-нибудь выпьешь?» «Спасибо, нет», — отказался он. Кабинет Константина нравился ему своей уютностью. Все на своих местах, комфортная мебель, бар с неплохим выбором, похожие на портьеры шторы. Он скорее походил на гостиную. В углу на деревянном резном столике с гнутыми ножками негромко играло радио, если судить по металлическому корпусу кустарного производства. Люди многому научились до того момента, когда узнали о полимерах, а воссоздавать подзабытые технологии — не слишком-то и неподъемная задача. В мелодии Игнат узнал Клинта Менсела в аранжировке, но она ему нравилась даже больше, чем оригинал. Он с удовольствием бы ее послушал, к тому же попросил добавить громкость, если бы дело не касалось Киры. «Как хочешь. А я, пожалуй, выпью», — отреагировал хозяин кабинета. «Наверняка он неплохо играет в покер», — подумал Игнат. «По лицу Константина ни за что не угадаешь, удалось ли ему узнать о ее судьбе хоть что-то». Стекольников, в свою очередь, размышлял над тем, не имеет ли отношения Игнат к тому, что произошло вчера со Стефаном. Его нашли скорчившимся и подвывающим от боли на полу, а из живота у него торчал ржавый нож. Даже не нож, тесак, длиною едва ли не с локоть. И где нашли? В собственных хоромах. Никто ничего не видел и не слышал, а когда Стефану вкололи лошадиную дозу промедола, то узнали от него немногое. Чем-то ударили по затылку, да так, что он на какое-то время потерял сознание. И очнулся уже, когда почувствовал, как раздираются у него внутренности. Стефана обнаружили практически сразу же, но убийцы и след простыл. Свой человек в его окружении клянется. Шансов практически нет. Тот, кто вогнал тесак, еще и добросовестно его провернул. Удивительно, что Стефан до сих пор жив. Хотя, кто знает. Возможно, новости о его смерти уже в пути. Вряд ли Игнат. Ему-то какой смысл? Но в любом случае удачно. И удивительно вовремя. «Насколько сейчас все будет проще?» — размышлял Константин. «Значит так, Игнат». Стекольников выдержал почти театральную паузу. «Нашел я твою сестру. Трудно было», — набивая цену, добавил он. «Признаюсь честно, и сам не думал, что так быстро получится. Всего-то неделя прошла». «И где же она?» «Извини, если я надавлю на эту кнопку, дверь не откроется. Она не войдет. И вы не броситесь радостно друг другу в объятия. Кира в Энгельсе. Теперь ничего ей не угрожает. Но ваша встреча состоится не раньше, чем ты выполнишь условия договора со своей стороны». «Что от меня требуется?» Игнат постарался не выдать радость ни единой эмоцией. «Скоро прибудет полковник Самохвалов. Он-то все и объяснит. Вполне возможно, что наедине с тобой и не здесь. Это решать ему. Тут все просто, Игнат. Я помог тебе, ты помогаешь ему, а он, в свою очередь, мне. В конечном итоге все останутся друг другом довольны. Располагайся поудобнее, послушай музыку, чего-нибудь выпей. А я пока делами займусь». Кивком он указал на какие-то документы на столе. Вкус у местного диджея действительно был неплохим. Но желания выпить у Игната не возникло. И после радостной вести предстоял серьезный разговор. Самохвалов не заставил себя долго ждать. Он стремительно вошел в кабинет, обменялся рукопожатием сначала с Константином, затем с Игнатом, и уверенной походкой направился к бару. «Петр Ильич, смотрю, твои вкусы остались прежними», — сказал Стекольников. «Не тот возраст, чтобы их менять». Самохвалов позволил себе подобие улыбки, держа в руках наполненные от силы на два пальца так называемый тумблер. «Так ты тот самый Игнат и есть», — спросил он, заставляя его слегка дернуть плечом. Что означает «тот самый». Самохвалов выглядел так, каким и должен быть в представлении Игната офицер его ранга. Несмотря на свои 50, стройный, но без излишней худобы. На висках седина, отточенные движения, отменная выправка, холодный требовательный взгляд, а потому Игнату он понравился с первого взгляда. «Итак, Петр Ильич, твое слово», — сказал Константин, который с любопытством наблюдал за ними обоими. Самохвалов кивнул собственным мыслям, наверняка принимая какое-то решение. «В Ивановске бывать приходилось?» — обращаясь к Игнату, спросил он. Только и слышал, что он существует. Все Игнат о нем знал. Где-то недалеко от него когда-то находился крупный химический комплекс. Он и сейчас никуда не делся. Но его состояние представить несложно. «Так вот, нам туда». «Надолго?» От его вопроса ничего не менялось, и все-таки хотелось Игнату хоть какой-то определенности. «При удачном стечении обстоятельств все займет не более 2 недель. Итак?» «Как будто у меня есть выбор», — ответил Игнат, почти полностью уверенный в том, что ему предстоит сделать. «Вот и отлично!» В отличие от Прокудинова, Петр Ильич Самохвалов полковником был настоящим. С академией за плечами и присвоением звания. Занимая генеральскую должность, он надеялся в скором времени соответствовать ей звездами. Но его планы рассмешили небеса в очередной раз. Петр Ильич не происходил из семьи потомственных военных. Отец у него был электриком в строительной конторе. Мать трудилась тем же бухгалтером. В армию Самохвалова привела любовь к отечественной истории, в частности, военной. Генерал Алексей Петрович Ермолов — родоначальник знаменитой тактики, которую впоследствии назвали «Суворовской». Но куда в большей степени генерал Михаил Скобелев, чей дед — беднейший крестьянин, подался в солдаты из-за крайней нужды и сумел сделать такую карьеру, когда до чина фельдмаршала ему оставался всего один шаг. Ну а про самого Михаила Дмитриевича подчиненные говорили. «Он не посылает нас на смерть, нет, он нас ведет туда за собой». О жизни Скобелева Петр Ильич знал столько, что с легкостью мог бы написать, если не монографию, то эссе точно, опираясь только на память. И несмотря на прошедшие после его смерти почти 1,5 столетия, был убежден, Политические взгляды Скобелева актуальны и по сей день. Заключались они в создании альянса славянских государств, где едиными будут армия, денежная единица и таможня при полнейшей независимости во всем остальном прочем. Что, по одной из версий, и сталось причиной смерти генерала в неполные 40 лет. Особенно учитывая его необычайную популярность во всех слоях общества тогдашней России. Еще одной причиной стать военным был его собственный дед, Петр Евдокимович Самохвалов. Мобилизованный в июле 41-го, что называется, от Сахи, он прошел войсковым разведчиком почти всю войну и погиб уже при штурме Кёнигсберга, с майорскими звездами на плечах и грудью, завешанной орденами и медалями. Катастрофа, когда многие идеалы, убеждения и принципы стали неуместны и даже вредны, застала полковника Самохвалова вместе с семьей в отпуске, на его малой родине, в небольшом Дубнино, на берегу Волги, в гостях у младшего брата Федора. Долг требовал от него прервать отпуск и срочно прибыть к месту службы. Но добраться ему удалось только до районного центра. Наблюдая за тем, что в нем происходит, Самохвалов отчетливо понимал. «Все, прежняя жизнь закончилась, и возврата к ней, скорее всего, не будет уже никогда». Его возвращение в Дубнино совпало с волной черной плесени, и по количеству жертв она не уступала ни испанке начала прошлого века, ни чуме средневековья, ни чему-то другому такому же страшному. Сидеть и выжидать чего-то там не имело ни малейшего смысла. Для начала Самохвалов создал в родном Дубнино отряд самообороны, что стало острой необходимостью после первого же налета бандитов. Время игр в демократию закончилось, размышлял Петр Ильич, и потому поначалу действовал жестко, почти на грани, чтобы вправить на место мозги тем, кого цивилизация разбаловала до такой степени, что каждый из них возомнил себя самой исключительной личностью во Вселенной, а таких было большинство, а потому они полностью не были готовы к тому, что суровая реальность начнет беспощадно бить их мордой о столешницу. Время шло. Люди в Дубнино все прибывали семьями, группами и поодиночке. Боевых единиц под рукой полковника Самохвалова становилось все больше. И в какой-то момент у него появилась возможность решать иные, намного более серьезные задачи. Вернувшись от Константина, Игнат застал Елену за чтением книги. Она увлеклась настолько, что даже не услышала, когда он вошел. Девушка лежала на животе, и футболка на ней задралась так, что были видны не только ноги, не прикрытые ничем. Игнат некоторое время полюбовался перед тем, как поскрести ногтем по дверному косяку. Пугать резким звуком не хотелось. «Игнатик вернулся», — отбрасывая книгу в сторону и вскакивая на ноги, обрадовалась Лена. «Что читаешь?» Книга была в ужасном состоянии, без обложки и части страниц. «А шут его знает. В печке прежней спальни валялась на растопку. Ну, интересно. Вот послушай». Лена отыскала нужное место, придала лицу соответствующее выражение и грустным голосом произнесла. «Это как долго мечтать перед сном, а утром уже не проснуться». «Красиво сказано, согласись!» Игнат пожал плечами. «Наверное, все так и есть». «И в какой связи?» «У них там несчастная любовь, проблемы всякие, которые сейчас кажутся смешными. А потом, когда все стало хорошо, она умерла». И вот сидит он на скамейке в парке, смотрит, как багряно-желтые листья медленно падают в пруд. И страдает. Потом он напьется, снимет в баре какую-нибудь симпатичную девчулю, приведет к себе домой, трахнет и его отпустит. Закончил за Лену Игнат. «Да ну тебя!» Лена сделала вид, что обиделась. Надолго у нее не получилось. «Игнат, а почему тебя не тронуло? Все-таки смерть, причем любимого человека...» «Почему меня должны трогать проблемы вымышленных людей? Кстати, это ко всем относится?» «Ты о чем сейчас?» Недоумение у нее было искренним. «О твоей футболке». Принт на ней изрядно его позабавил. Пронзенный молнией череп и надпись. «Не влезай, убьет». Точно такая же, как на знаках о возможном поражении электрическим током. «А что не так?» «Сама посмотри». Девушка подошла к встроенному в дверце шкафа зеркалу, разглядывая свое отражение. Игнат тем временем повалился на постель и прикрыл глаза. Лезть в развалины химкомбината не хотелось до нервной дрожи. Любой свалки ныне сторонятся не меньше области поражения ядерным взрывом, поскольку огромная часть отходов состоит из пластика. А тут целый комплекс, который по большей части и занимался его производством. Грибница обожает подобные места, и хотя, по словам Самохвалова, она то ли ушла насовсем, то ли до времени притаилась в грунте, нет никакой уверенности, что не решит. А неплохо бы мне вернуться. Но даже то, что остается после гибели ее наземной части, представляет собой смертельную опасность, поскольку вспыхивает от малейшей искры, создавая объемный взрыв. Иногда они так развлекались. Обнаружат здание, как будто бы подернутое темной дымкой, дадут по нему с безопасной дистанции зажигательной пулей и наблюдают за сопровождаемым грохотом с полохом, иногда распространяющимся на целый квартал мертвых многоэтажек. А если находится где-нибудь посередине и, хуже того, в замкнутом пространстве, куда ему поневоле придется лезть? «Для тебя будет исключение», — прочитав надпись, торжественно заявила Лена. «Ты что, даже не посмотрела, когда покупала?» «Нет, обрадовалась, что она новая и из кулира. К тому же на нее и другие претенденты имелись. Когда тут было разглядывать?» «Хлопковая — это важно. Полежит что-нибудь синтетическое или даже с ее примесью, и вдруг в какой-то момент начинает выглядеть так, как будто на ней долго и старательно трудилась моль». «Я тебе, кстати, тоже купила такую же». «Спасибо», — заулыбался Игнат. «Теперь мне только под свитером ее и носить, причем на выворот». «Я имела в виду из того же материала. А вообще она камуфляжная». «Игнат». Лена осторожно присела на краешек кровати. «У тебя плохие новости от Константина?» «У меня их две. Как в том анекдоте. Хорошая и плохая». «И какая из них для тебя важнее?» Игнат не задумался. «Конечно же, первая. Причем намного. Представляешь, нашлась Кира». «Живая и здоровая, и находится она теперь в безопасном месте». «Тогда вторая новость может быть не такая уже и плохая». «Что я дурью-то маюсь?» — признался себе Игнат. «Ну, сложно будет, кто спорит. А что, на федеральных складах было легче? Тем более, в них мы работали самостоятельно, а сейчас полковник заверил. Всю подготовку возьмет на себя». «Мне удастся тебе помочь?» — спросила Лена, когда увидела, что Игнат медлит с ответом. «Конечно». «Пожарь яичницу на сале, и чтобы с репчатым луком». «Хорошо». Лена с готовностью вскочила на ноги. «Помидорку туда порезать?» Поначалу Игнат хотел отказаться, затем решительно махнул рукой. «А почему бы и нет?» Блюдо, которое Игнат любил, едва ли не до самозабвения. Оно спокойно могло залезть в него поутру, несмотря на злоупотребление накануне. И тот факт, что в те времена он баловался табаком. У курильщиков зачастую бывают проблемы с завтраком. Девушка метнулась на кухню, заставив Игната подумать. Ножки у нее настолько хороши, что заслуживают отдельной скульптуры каждая. Лена, что-то напевая, возилась на кухне. Оттуда вскоре донеслось вкусное шкварчание сала на сковородке. Потом сладковатый запах жарившегося лука. Но он к тому времени уже спал. Долго не получилось. Вскоре ему приснился жуткий сон. Защитный костюм на нем разваливался на лоскуты, и в бреши лезла плесень. Холодная, липкая, она обжигала кожу. И та растворялась под ней, обнажая мясо. Вот она добралась до головы. Каким-то образом умудрилась проникнуть под противогаз, наверняка пытаясь залезть в рот. Игнат отчаянно пытался этого не допустить, чувствуя, как легкий жжет от недостатка кислорода. Наконец, одним движением сорвал противогаз с лица, понимая, что все. Конец. Игнат рывком сел на кровати, чтобы наткнуться на испуганный взгляд Лены. «Что случилось?» «Кошмар приснился. Не стал лгать он». «Из твоего прошлого?» «Нет. Надеюсь, не из будущего». «А мне из моего часто снятся», — грустно сказала Лена. «Обратил внимание», — подумал Игнат, но лишь молча погладил ее по щеке. «Яичница уже остыть успела?» «Нет», — Лена помотала головой, заставляя болтаться конский хвост из стороны в сторону. «Я за тобой пришла, а ты вот это... Лицо у тебя страшное было, ни разу у тебя такого не видела. А еще ты зубами скрипел». «Больше не буду», — зачем-то пообещал Игнат. «Знаешь, приглядела я себе туфельки вот на такенном каблучище». Лена, наблюдая за тем, как Игнат поглощает яичницу, развела большой и указательный пальцы, сколько получилось. «Ну и зачем они тебе нужны?» Не так давно Игнату стал понятен интерес Лены ко многим ненужным вещам. То ей ситечка подавай, то она увидит офигенный подсвечник, то обалденный кухонный фартучек или еще что-то другое, красивое, но бесполезное. Поначалу он думал, то, что ей пришлось пережить, отразилось на ее психике. Затем догадался. Все они укладываются в Ленину мечту о спокойной, счастливой жизни, пусть далеко и не той, какой была она прежде. «Игнат, у каждой девушки должно быть короткое черное платье, а к нему туфельки на высоком каблуке». «Так нет у тебя короткого черного платья». «Но ведь с чего-то начинать нужно?» «Нужно», — не скрывая улыбки, согласился он, слушая ее рассуждения. «Только давай вначале все-таки платье купим, а пока просто в кино сходим». «Ты серьезно?» «Ага, не поверишь, на большом экране. Может, и не настолько огромном, как раньше, но, говорят, тоже не маленький. Ну так что?» «Ты еще спрашиваешь?» — метнулась к шкафу с одеждой Лена. Фильм наверняка был интересным. Острый сюжет, и он держал в напряжении до финала. Интриги сменяли одна другую. Присутствовали капля фантастики, чуть-чуть мистики и звездный состав актеров. Разве что первую треть сеанса докучала пьяная компания, комментировавшая все, что происходило на экране. В полный голос, заостряя внимание на интимных отношениях между мужчинами и женщинами. Пусть они были едва обозначены. Лена смотрела внимательно, сжимая руку Игната в напряженных местах. Он не то чтобы зевал, но скорее отбывал номер, думая о том, что вскоре ему предстоит. Игнат даже стремился вникнуть в смысл диалогов, по привычке обращая внимание на то, что происходит на заднем плане. Проходящая мимо девушка — безобразная статистка. Слишком она напряжена. И еще старательно пытается не смотреть в камеру. Главный герой изо всех сил желает выглядеть крутым парнем, но для того, чтобы отвести затворную раму пистолета, он перекладывает его из руки в руку, а затем возвращает обратно, ему так удобно. Если присмотреться в салон, стоявший рядом с ним легковушки, то обнаруживается, у дверей нет внутренней обшивки, а значит, лететь ей в скором времени куда-нибудь в кювет. Не из-за ее отсутствия. Решили сэкономить на реквизите, и потому навели лоск только снаружи. Таких мелочей всегда было великое множество. Они портили впечатление о фильмах. Случалось, Игнат проклинал себя за свою въедливость, ведь она не позволяла ему наслаждаться тем, чем восторгаются миллионы зрителей по всему миру. Но ничего с собой поделать не мог. «Понравилось?» — спросил Игнат Лену, когда они возвращались назад. «Очень! Только финал подвел. Не люблю недосказанности. Мне иногда кажется, что в этом проявляется не великий замысел гениального режиссера, а его неумение сделать по-другому. И потому он прячется за многозначительностью». Игнат промолчал. В конце фильма много стреляли, но как будто бы все положительные герои остались живы. Или нет. Его разморило, и он задремал. «Ты добрый». Игната всегда забавлял резкий переход женщин от темы к теме. Не перестрелял компанию, которая мешала смотреть в начале фильма? Голос, который звучал громче других, был Игнату знаком. Он запомнил его в ресторане. И ему принадлежали рассуждения об искусственном интеллекте, что еще раз говорило о ценности теории. «Наверное, тот редкий случай, когда я сожалела, что не могу кого-то убить», — тоже шуткой ответила Лена. «Ну и зря ты так думаешь. Добрый, я очень избирательна». «Это как? Если можно, объясни. Тебе приходилось кормить обезьян?» «Да, в той же Индии. Наглые они там». «А знаешь почему?» «Разбалованные, что же еще?» «Не без этого, но суть в другом. Когда ты им что-то даешь, то ставишь себя в самый низ их обезьяньей иерархии, потому что слабак. Будь ты сильным, не давал бы. А забирал. И они считали бы это нормальным. Думаешь, у людей иначе?» Наверняка в твоей жизни возникали ситуации, когда по доброте душевной делала людям что-то хорошее, а они вдруг начинали считать, что теперь ты обязана делать это всегда. Да сколько угодно. «Миллионы лет обезьяньей эволюции не прошли даром», — усмехнулся Игнат. «И потому я твердо стою на той позиции, что совершать добрые дела можно только для тех, кто способен оценивать твой поступок правильно, а таких немного». «Ты еще и умный». Игнат украдкой взглянул на Елену. Она серьезна? Как будто бы. Скорее, нахватавшийся. Универ так и не удалось закончить. Можно, конечно, утешать себя мыслью, что природный ум способен заменить любое образование, но никакое образование не заменит природного ума. Но для этого нужно быть Шопенгауэром. Каждый год себя убеждал, что в следующем году восстановлюсь точно. А потом стало слишком поздно. Куда именно? На физмат. «Математику любишь?» «Отвечу банальностью. Она царица всех наук. а главное, приучает правильно мыслить. «А мне папа уготовил судьбу быть дипломатом», — Лена произнесла так печально, что Игнат едва сдерживал смех. «Уготовил дипломатом». «И вот нечего улыбаться. У меня, между прочим, английский с французским на уровне носителей. Во всяком случае, был. С кем сейчас практиковаться? Хочешь проверить?» «Нет, все равно оценить не смогу». Если с английским у него было не так плохо, то французский на уровне 2-3 десятков дежурных фраз. Какая уж тут проверка произношения. И снова мгновенный переход. «Игнат, ты же не передумал брать с собой несчастную, влюбленную в тебя по уши девушку?» «Ты замечательно готовишь. Когда у меня еще будет свой личный повар?» Не совсем правильные слова, но Лена обижаться не стала. Вставать пришлось рано. Но когда они прибыли к назначенному месту, полковник Самохвалов их ждал. «Приветствую, Игнат!» Рукопожатие у него было крепким. «Прибыл в ваше распоряжение, товарищ полковник». Конечно же, вытягиваться в струнку Игнату и в голову не пришло. Самохвалов был гладко выбрит. Полевая форма сидела на нем как влитая. И от него пахло одеколоном. «А это что за боец?» «Елена Воронцова!» — отрапортовала девушка. «Только распоряжается мною другой человек». «Догадываюсь», — улыбнулся Самохвалов. «Ладно, прибудем на место. Тогда и поговорим. Обстоятельно. Предупреждая лишние вопросы. Игнат, о твоем конфликте с Логиновым, когда ты пострелял его людей, знаю». И мгновение помедлив, «полностью на твоей стороне».